Глава 7. Берти принимает гостью. Мужчины по-разному относятся к появлению в их спальне барышень после полуночи. Одним это нравится, другим нет. Лично мне не понравилось. Наверное, это старая добрая пуританская закваска древнего рода Вустеров. Я принял суровый вид и посмотрел на нее с осуждением. Эффект, конечно, нулевой, потому что темнота в спальне хоть глаз выколи. «Это еще что? Ты здесь зачем? Почему?» «Да не волнуйся ты». «Ах, не волнуйся!» «Так надо». «Ах, так надо!» — повторил я, не пытаясь скрыть сарказма. Мне страшно хотелось уязвить ее. Попытался нашарить на полу свечку и вдруг испуганно вскрикнул. «Да тихо ты!» «Но там на полу труп!» «Никакого трупа нет, я бы заметила». «Говорю тебе, там труп! Я искал свечу и наткнулся на что-то холодное, мокрое и неподвижное». «А, это мой купальный костюм». «Что? Твой купальный костюм?» «Ты что же думаешь, я прилетела с яхты самолетом?» «Ты что, добиралась вплавь?» «Ну да». «Когда приплыла?» «С полчаса назад». Со свойственным мне трезвым рационализмом я тут же перешел к сути. «Зачем?» — спросил я. Спичка вспыхнула, загорелась свеча и слабо осветила кровать. Я снова увидел свою пижаму и, признаюсь вам, невольно залюбовался. Очень нарядная вещь. Полина, смуглая шатенка с темными глазами и лиловый цвет ей к лицу. Я и сказал ей об этом, я всегда рад сказать человеку приятное, тем более, если это правда. «А ты неплохо смотришься в моей одежде». «Спасибо». Она задула спичку и с любопытством посмотрела на меня. «Знаешь, Берти, с тобой надо что-то делать». «В смысле?» «Поместить тебя в какой-нибудь дом». «А я и так нахожусь в доме», ответил я сухо и довольно находчиво. «В своем собственном. И хотел бы понять, что в нем делаешь ты». Она по-женски ушла от ответа. «Объясни мне, пожалуйста, зачем тебе понадобилось целовать меня на глазах у папы? И не вздумай говорить, что тебя ослепила моя неземная красота. Глупость, беспросветная, непрошибаемая глупость. Теперь я понимаю, почему сэр Родерик говорил папе, что тебя надо запереть в психушку. Я не понимаю, почему ты до сих пор разгуливаешь на свободе. Наверняка о тебе печется какой-то благодетель». «Мы, Вустеры, за словом в карман не лезем». «Эпизод, о котором ты упомянула», — холодно отрезал я, — «объясняется очень просто. Я принял его за Чаффи». «Кого ты принял за Чаффи?» «Твоего папашу». «Если ты хочешь мне внушить, будто между Мармадьюком и моим родителем есть хоть капля сходства, ты просто не в своем уме», — парировала она совсем уж ледяным тоном. Я заключил, что она не слишком восхищается папашиной внешностью, и, по-моему, она совершенно права. «И вообще, я не понимаю, что ты такое говоришь». Я объяснил. «Цель состояла в том, чтобы Чаффи увидел тебя в моих объятиях, его благородная душа сразу бы вспыхнула, он понял бы, что должен сделать тебе предложение как можно скорее, иначе тебя потеряет». Она смягчилась. «Неужели ты сам это придумал?» «Ну, конечно, сам!» Я разозлился. «Почему все считают, будто я сам по себе ни на что не способен? Только все Дживс да Дживс!» «Берти, какой же ты добрый!» «Да, мы, Вустеры, славимся своей добротой. Мы всегда готовы ее проявить, особенно если счастье друга висит на волоске». «Теперь я понимаю, почему сказала тебе «да» в Нью-Йорке», произнесла она задумчиво. «Берти, ты такой невероятно милый и пушистый балбес. Не будь я так безумно влюблена в Мармадьюка, я бы с удовольствием вышла за тебя». «Нет, нет, не надо», — испугался я. «И не мечтай, ну то есть я хотел сказать...» «Да не бойся, ты, не выйду я за тебя. Я выйду за Мармадьюка, поэтому я сейчас здесь и нахожусь». «Ну и слава богу, наконец-то мы вернулись к пункту, который мне чрезвычайно хочется прояснить. Что, черт возьми, все это значит? Ты говоришь, что плыла с яхты. свалилась мне на голову и заняла мой коттедж, но почему?» «Как ты не понимаешь? Мне надо было где-то спрятаться, пока я не раздобуду одежду. Не идти же в Чафнелл-Холл в купальном костюме». Я начал понимать ход ее мыслей. «А, так ты приплыла повидаться с Чаффи?» «Ну, конечно. Отец держал меня на яхте буквально под арестом, а нынче вечером твой слуга Дживс...» Я болезненно поморщился. «Бывший слуга». «Ну, бывший так бывший. Так вот, твой бывший слуга Дживс принес мне письмо от Мармадюка. Ах, если бы ты только знал». «Что знал?» «Что это было за письмо? Я пролила над ним море слез». «Сильно написано?» «Нет слов, столько поэзии». «Чего-чего?» «Поэзии, говорю». «Это в письме-то?» «Ну да». «Письме от Чаффи?» «Ну в чем же еще? Ты вроде бы удивлен». «Как тут не удивиться? Конечно, Чаффи отличный малый, золотая душа, но чтобы писать поэтические письма, чудеса да и только. Хотя что же, ведь когда мы с ним проводили время вместе, он только и делал, что уписывал слоеный пирог с говядиной и почками, да орал на лошадей, чтобы быстрее скакали. В таких обстоятельствах поэтическая сторона натуры не слишком-то проявляется». «То есть, стало быть, письмо тебя взволновало?» «Еще бы не взволновать. Я поняла, что не могу больше ждать ни дня. Надо как можно скорее увидеться с ним. Помнишь стихотворение о деве, тоскующей в слезах о своем любовнике-демоне?» «О, нет, тут я пас. Это Джив знает». «Так вот, именно эти чувства возникли в моей душе. И уж коль ты вспомнил Дживса, какой это удивительный человек! Сколько понимания и сочувствия!» «А, так ты все рассказала Дживсу?» «Да, и посвятила в свои планы». «Он, конечно, не попытался тебя отговорить». «Отговорить, наоборот, горячо поддержал». «Ах, вот как поддержал!» «Видел бы ты его, какая добрая улыбка! Он сказал, ты с радостью мне поможешь». «Сказал с радостью?» «Он необыкновенно хорошо о тебе отзывается». «Да ну!» «Правда, правда. Он о тебе чрезвычайно высокого мнения. Вот что он говорил слово в слово. «Может быть, мисс, — сказал он, — мистер Вустер и не семи пядей во лбу, но сердце у него золотое». Это он говорил, когда спускал меня с борта яхты на веревке, причем сначала убедился, что на берегу никого нет. Ты сам понимаешь, нырять ведь было нельзя, все услышали бы всплеск». Я с досадой кусал губы. «А что это, черт возьми, означает «не семи пядей во лбу»?» «Ну как что? Придурковатый». «Вот скотина». «Что ты сказал?» «Я сказал «скотина». «Но почему?» «Почему?» Ох, и разозлился же я. «А ты бы не назвала своего бывшего слугу скотиной, если бы он рассказывал каждому встречному и поперечному, что ты «не семи пядей во лбу». Зато у тебя сердце из чистого золота». «Я чихать хотел на золотое сердце. Тут ведь в чем суть? Мой слуга, мой бывший слуга, к которому я всегда относился не как к прислуге, а как к близкому родственнику, как к родному человеку, трезвонит на всех перекрестках, что Бог обидел меня умишком, да еще и набивает мою спальню девицами». «Берти, ты сердишься?» «Ха-ха-ха! У тебя сердитый голос, ничего не понимаю. Я думала, ты обрадуешься, поможешь мне встретиться с человеком, которого я люблю. Столько мне всего наговорили про твое золотое сердце». «На золотое сердце тут ни при чем. Мало ли на свете людей с золотым сердцем, но никому не понравится, если к ним в спальню глубокой ночью начнут вламываться девицы. Я должен заботиться о своей репутации. Ни малейшая тень не должна упасть на мое незапятнанное имя. А тебе все это невдомек. Вы с этим бывшим Дживсом напрочь забыли обо мне в ваших дурацких расчетах. О какой репутации может идти речь, когда вы вынуждены развлекать девиц, которые без спросу являются к вам среди ночи, как к себе домой, бесцеремонно обряжаются в ваши лиловые пижамы?» «А что, по-твоему, я должна была спать в мокром купальном костюме?» «И укладываются в вашу постель». Она издала радостное восклицание. Я вспомнила, на что эта сцена похожа. Я с самого твоего прихода старалась вспомнить. Это же сказка о трех медведях. Тебе наверняка рассказывали, когда ты был маленький, кто спал в моей кровати. Это ведь большой медведь спросил, верно? Я с сомнением нахмурился. Ну, насколько я помню, речь шла о каше. Кто ел мою кашу? Там была кровать, я уверена. Кровать? Не помню никакой кровати. А вот насчет каши я совершенно... Ну, подожди, подожди, мы опять отклонились в сторону. Я говорил, что никто не может упрекнуть уважаемого неженатого молодого человека вроде меня за то, что он неодобрительно относится к барышням в лиловых пижамах, которые забрались к нему в постель. Ты же сказал, пижама мне идет. Ну, идет, ну и что? Сказал, я в ней неплохо смотрюсь. Да, неплохо, но ты снова пытаешься увильнуть от ответа. Меня волнует... Тебя все волнует. Я уже раз 10 загибала пальцы. Меня волнует одно, и я все пытаюсь довести до твоего сознания. Излагаю кратко. Что скажут люди, когда увидят тебя здесь? Никто меня здесь не увидит. Ты так думаешь, а как же Бринкли? Это еще кто такой? Мой слуга. Бывший. Тьфу, да чего же она тупа? Нынешний. Завтра в 9 утра он принесет мне чай. И ты его с удовольствием выпьешь. Он принесет чай сюда, в эту комнату, подойдет к кровати и поставит на столик. Это еще зачем? Чтобы мне было удобнее взять чашку и пить. А, то есть он чай поставит на столик, а ты сказал, что он поставит на столик кровать. Я никогда такой глупости не говорил. Говорил, говорил, именно так ты и сказал. Нет, надо ее как-то урезонить. «Детка, ну где твой здравый смысл? Бринкли же не жонглер, он просто вышколенный камердинер и никогда не осмелится ставить кровати на столы. Да и зачем ему вообще их ставить? Ему и в голову такое не придет. Он ведь...» Но она не дала мне исчерпать все мои выводы. «Постой. Ты мне уши прожужжал про этого самого Бринкли, а на самом деле никакого Бринкли нет». «Еще как есть». И в 9 утра он войдет в эту комнату, увидит тебя и разразится скандал, который потрясет основы общества. Я хотела сказать, его в доме нету. Как это нету? Есть. Ну, тогда значит, он глухой. Я устроила такой шум, когда влезала в дом, что перебудила бы сотню камердинеров. Не говоря уже о том, что разбила во дворе окно. Ты разбила окно во дворе? А что мне оставалось, иначе я не попала бы в дом? «Окно на первом этаже, там вроде бы спальня». «Ах ты черт, это как раз комната Бринкли!» «Да какая разница, его все равно там не было». «Как это не было? Я отпустил его на вечер, а не на всю ночь». «Берти, я все поняла. Он загулял и еще долго не вернется. Один папин лакей преподнес нам точно такой же сюрприз». Ему дали свободный вечер, он ушел из нашей нью-йоркской квартиры на 67-й улице 4 апреля в велюровом котелке, серых перчатках и клетчатом костюме. И только 10 апреля мы получили от него телеграмму из Портленда, штат Орегон, где он сообщал, что проспал и скоро будет. Вот и с твоим Бринкли случилось что-то в этом духе. Должен признаться, от этого предположения мне сильно полегчало. «Ну, будем надеяться», — сказал я. «Если он и в самом деле задумал утопить свое горе в вине, ему понадобится не одна неделя». «Ну вот видишь, а ты устроил столько шума из ничего. Я всегда говорила...» Но я не удостоился чести узнать, что она всегда говорила, потому что она вдруг громко взвизгнула. Кто-то барабанил в парадную дверь. Глава 8. Полиция бдит. Мы уставились друг на друга в немом изумлении, но, естественно, не на пустынных берегах Тихого океана, а в спальне деревенского коттеджа в Чафнелл-Реджесе. От такого сумасшедшего стука в тиши мирной летней ночи у любого слово замрет на устах. И что особенно неприятно лично для нас, оба мы мгновенно пришли к одному и тому же леденящему кровь выводу. «Это отец!» — пискнула Полина и щелчком потушила свечу. «Это еще зачем? Я здорово разозлился. В неожиданно наступившей темноте дело как будто приняло еще более скверный оборот. «Как зачем? Чтобы он не увидел в окошке свет. А так подумает, что ты спишь, может быть, и уйдет». «Ну как же, надейся», — съязвил я, потому что утихший было на минуту стук, возобновился с еще большей настойчивостью. «По-моему, тебе стоит спуститься вниз», — неуверенно прошептала Полина. «Или знаешь что?» Голос ее повеселел. «Давай лучше обольем его водой из окна на лестнице». Я вздрогнул, как ужаленный. Она это с таким восторгом произнесла, будто ее осенила гениальнейшая из идей, и я вдруг понял, какая это непростая миссия принимать у себя в гостях барышню, столь упрямую и своевольную. Вспомнилось все, что я слышал о безрассудстве нынешнего молодого поколения. «А ну и не вздумай!» — горячо сказал я. «Выкинь эту глупость из головы и никогда не вспоминай!» «Я ведь что хочу сказать?» Уошберн Стоукер, рыщущий в поисках блудной дочери, в сухом платье далеко не подарок. Но Уошберн Стоукер в повышенном градусе бешенства после обливания кувшином H2O... Нет уж, об этом лучше и не думать. Видит Бог, мне совсем не улыбалось тащиться вниз и приветствовать ночного гостя. Но если в качестве альтернативного варианта позволить возлюбленной дочери облить папашу с головы до ног и потом смотреть, как он рушит стены коттеджа голыми руками, то уж лучше поскорее его впустить. «Придется ему открыть», — сказал я. «Ну, смотри, будь осторожен». «Что значит осторожен?» «Ну, просто осторожен, и все. Может быть, он все-таки не захватил ружья». Я стал судорожно глотать какой-то комок. «Постарайся-ка поточнее определить шансы за ружье и против». Она призадумалась. «Надо бы вспомнить, южанин папа или нет». «Что?» «Я знаю, что он родился в городишке под названием Картервилл, но вот в штате Кентукки находится этот Картервилл или в Массачусетсе, забыла». «Господи, да какая разница?» «Очень даже большая. Если фамильная честь южанина опозорена, он будет стрелять». «Ты что думаешь, если твой отец узнает, что ты здесь, он сочтет свою фамильную честь опозоренной?» «Не сомневаюсь». Я не мог с ней не согласиться. «Действительно, вот так сходу, не вдаваясь в тонкости, я подумал, что в глазах старого ревнителя морали нанесение оскорбления фамильной чести бесспорно имело место, однако серьезно углубиться в тему было недосуг, потому что в дверь заколотили с удвоенным напором». «Ладно», — сказал я, — «неважно, где твой папаша родился, пропади он пропадом. Все равно мне надо идти объясняться с ним, не то дверь в щепы разнесут». «Постарайся не подходить к нему близко». «Я уж постараюсь». «В молодости он был чемпионом по вольной борьбе». «Я не желаю больше ничего слышать про твоего папашу». «Я просто хотела сказать, чтобы ты не попался ему в лапы. Где мне спрятаться?» «Нигде». «Но почему?» «Потому что не знаю», — сухо отозвался я. «В этих деревенских коттеджах почему-то нет ни тайников, ни подземных ходов. Когда услышишь, что я открыл дверь, перестань дышать». «Ты хочешь, чтобы я задохнулась?» «Это она отлично придумала. Задохнуться. Хотя, разумеется, ни один представитель славного рода Вустеров вслух такую мысль не выскажет». Удержавшись от ответа, я побежал вниз и распахнул парадную дверь. Ну, не то чтобы распахнул, а так приоткрыл немножко, да еще и с цепочки не снял. «В чем дело?» — спросил я. И какое невыразимое облегчение я испытал в следующий миг, услышав. «Прохлаждаться, изволите, молодой человек, вы что, оглохли? Почему не открываете?» Голос, который произнес эти слова, никак нельзя было назвать приятным. Он был хрипловатый, даже грубый. Если бы он принадлежал мне, я бы серьезно задумался, не вырезать ли аденоиды в носу. Но у голоса было одно великое и неоспоримое достоинство, за которое я простил ему все недостатки. Он не принадлежал Уошберну Стоукеру. «Я прошу прощения», — ответил я. «Задумался, знаете ли, вроде как даже мечтал». Голос снова заговорил, только теперь он звучал куда более учтиво. «А, пожалуйста, извините меня, сэр, я принял вас за вашего слугу Бринкли». «Бринкли отсутствует», — объяснил я, а сам подумал. «Вот скотина, пусть только вернется. Он мне ответит за ночные визиты своих дружков». «А вы-то кто?» «Сержант Фаул, сэр». Я открыл дверь пошире. На дворе было довольно темно, но я без труда узнал стража закона. Своими пропорциями сержант Ваулс напоминал Альберт Холл. Почти правильная окружность в середине и что-то незначительное сверху. Мне всегда казалось, что природа задумала сотворить двух сержантов полиции, но почему-то забыла их разделить. «А, сержант!» — отозвался я. «Это квесело, беззаботно. Пусть думает, ничто не отягощает черепушку Бертрама, разве что шевелюра». «А чем могу быть полезен, сержант?» Глаза понемногу привыкли к темноте, и я различил на обочине несколько небезынтересных объектов. Главным из них был еще один полицейский, но уже длинный и тощий. «Это мой племянник, сэр, констебль Добсон». Мне, знаете ли, было не до братания с жителями деревни. Этот сержант, уж если он непременно захотел представить мне всю свою семью и начать дружить домами, мог бы выбрать другое время. Но я все же вежливо наклонил голову в сторону констебля и дружелюбно бросил. «Привет, Добсон!» Кажется, если я ничего не перепутал, даже что-то сказал по поводу прекрасной ночи. Однако выяснилось, что пришли они не для приятной беседы, какую в прежние времена вели в салонах. «Вам известно, сэр, что одно из окон вашей резиденции разбито. Это обнаружил мой племянник и счел необходимым разбудить меня, чтобы я провел расследование. Окно на первом этаже, сэр, выходит во двор. Стекло в одной створке целиком отсутствует». Я про себя усмехнулся. «А, окно, это его Бринкли днем разбил. Такой нескладный малый, ей-богу». «Так вы знали об этом, сэр?» «Знал, конечно, еще бы не знать, так что не волнуйтесь, сержант». «Вам, конечно, виднее, сэр, стоит или не стоит по этому поводу волноваться, но, на мой взгляд, есть опасность, что в дом могут проникнуть грабители». Тут в разговор вмешался констебль, который до сей минуты молчал, как истукан. «Грабитель уже влез в дом, дядя Тед, я его видел». «Как? Почему же ты мне раньше не сказал, дурья башка? И не называй меня дядя Тед, когда мы при исполнении». «Ладно, дядя Тед, не буду». «Позвольте нам обыскать дом, сэр», — сказал сержант Ваулс. Но я немедленно наложил на это поползновение свое президентское вето. «Ни в коем случае, сержант», — отрезал я. «Совершенно исключено». «Но так будет гораздо разумней, сэр». «Весьма сожалею, но никакого обыска». Он расстроился и обиделся. «Конечно, сэр, как вам будет угодно. Однако вы оказываете противодействие законным действиям полиции, именно так это называется. Сейчас все, кому не лень, противодействуют законным действиям полиции. Вчера в Mail была статья, может, читали?» «Нет». «Это в разделе очерков». «Не противодействуйте законным действиям полиции», — говорится в ней. «Общественное мнение Англии серьезно обеспокоено неуклонным ростом преступности в малонаселенных сельских районах. Я вырезал статью и хочу вклеить ее в свой альбом. Если в 1929 году число административных правонарушений выражалось цифрой 134 581, то в 1930-м оно выросло до 147 031, причем отмечается значительное увеличение тяжких преступлений, до 7%. «И что же, — спрашивает автор, — чем объяснить это тревожное положение в стране? Может быть, недобросовестной работой полиции?» «Нет, — отвечает он, — нет и нет. Законные действия нашей полиции постоянно встречают противодействие». Видно было, что бедняга оскорблен в своих лучших чувствах. Да уж, нескладно как-то получилось. «Я все понимаю, сержант», — сказал я. «Может быть, и понимаете, сэр, не спорю, но еще лучше поймете, когда подниметесь к себе в спальню, и грабитель перережет вам горло». «Да Господь с вами, дорогой сержант, с чего такие страсти?» — сказал я. «Поверьте мне, ничего не грозит. Я только что спустился сверху и уверяю вас, ни одного грабителя там нет». «Возможно, затаились, сэр». «Выжидают подходящие минуты», — предположил констебль Добсон. Сержант Ваулс тяжело вздохнул. «Мне очень не хочется, сэр, чтобы с вами случилось что-то нехорошее, ведь вы близкий друг его светлости. Но вы проявляете такое упорство». «Да разве может случиться что-то дурное в таком замечательном месте, как Чафнелл Реджес?» «Напрасно вы так в этом уверены, сэр. Чафнелл Реджес уже не тот, что прежде. Мог ли я когда-нибудь думать, что загримированные под темнокожих музыкантишки будут петь свои дурацкие песни и смешить публику чуть ли не под самыми окнами полицейского участка?» «Вы что, относитесь к ним с недоверием?» «Начали пропадать куры», — мрачно продолжал сержант. «Несколько птиц исчезло. И я кое-кого подозреваю, да-да. Ну что ж, констабль, идемте. Если нашим расследованиям оказывают противодействие, нам здесь делать нечего. Доброй ночи, сэр». «Доброй ночи». Я закрыл дверь и поднялся в три прыжка наверх в спальню. Полина сидела на кровати и сгорала от любопытства. «Кто это был?» «Местная полиция». «Зачем?» «Судя по всему, они видели, как ты влезала в окно». «Ах, Берти, у тебя из-за меня сплошные неприятности». «Ну что ты, я просто счастлив. Ладно, пора мне смываться». «Ты что, уходишь?» «В сложившихся обстоятельствах я вряд ли сочту возможным ночевать в доме», чопорно объяснил я. «Потопаю-ка я в гараж». «Неужели внизу нет какой-нибудь кушетки?» «Есть, еще из Ноева ковчега. Старик сам ее выгрузил на вершине Арарата. Уж лучше я в автомобиле устроюсь». «Ох, Берти, ты в самом деле терпишь из-за меня такие неудобства!» Я капельку смягчился. В конце концов, не виновата же бедная девица в том, что случилось. Как заметил нынче вечером Чаффи, главное в жизни — любовь. «Ладно, старушенция, не огорчайся. Если надо помочь двум любящим сердцам, мы, вустеры, готовы мириться с любыми неудобствами. А ты укладывайся на бочок и баиньки, за меня не беспокойся». Я изобразил лучезарную улыбочку и поскорее из спальни. Потом, неслышно вниз, отворил парадную дверь в сад, где вовсю благоухала ночь. Однако не отошел я и 10 шагов от дома, как на плечо мне опустилась тяжелая рука. Я вздрогнул. «Больно же, черт!» Ну, испугался, конечно. А какая-то тень рявкнула. «Попался!» «Пустите!» — крикнул я. Тень оказалась констеблем Добсоном из полицейского участка Чафнелл Реджеса. Он кинулся извиняться. «Ой, сэр, простите, пожалуйста, сэр. Я думал, это грабитель, сэр». Я заставил себя благодушно хихикнуть. Эдакий молодой сквайр ободряет сконфуженную челядь. «Да ладно, констебль, бывает, а я вот вышел прогуляться». «Да, сэр, понимаю, свежим воздухом подышать». «В самую точку, констебль». «Как вы удивительно тонко подметили, именно подышать свежим воздухом. В доме-то духотища». «Это точно, сэр». «И теснотища». «И не говорите, сэр». «Ну что же, сэр, доброй ночи». «Доброй ночи, констебль, тра-ля-ля-ля». Пережив этот легкий шок, я пошел своей дорогой. Дверь гаража у меня оставалась открытой, и сейчас я ощупью пробрался к своему автомобилю, радуясь, что наконец-то я снова один. Возможно, в другом настроении я счел бы констебля Добсона приятным и интересным собеседником, но мне нынче вечером было приятнее его отсутствие. Я влез в свой двухместный Уиджин, откинулся на спинку, ну и вот сейчас-то я наконец засну. Не знаю, удалось ли бы мне проспать ночь сладким, безмятежным сном, если бы мне больше никто не мешал, этот вопрос спорный. Что касается двухместных автомобилей, я всегда считал свой достаточно комфортабельным, но ведь мне ни разу не приходилось в нем ночевать, и вы не поверите, какое множество разнообразных выпуклостей вдруг вылезает из его обивки, как только вы попытаетесь превратить его в ложе. Однако, меня лишили возможности провести объективную проверку, так уж случилось. Я пересчитал всего какие-нибудь 1,5 стада овец, как в лицо мне ударил свет фонаря, и чей-то голос приказал мне выйти из автомобиля. Я сел. «А, сержант!» — сказал я. Еще одна неловкая встреча, обе стороны в замешательстве. «Это вы, сэр?» «Да, я». «Простите, сэр, что потревожил вас». «Ничего, ничего». «Вот уж никак не думал, сэр, что это вы, сэр». «Решил вот вздремнуть в своем авто, сержант». «Понимаю, сэр». «Ночь такая теплая». «Это да, сэр». Говорил сержант почтительно, однако я не мог отделаться от подозрения, что он слегка насторожился. Что-то в его манере навело меня на мысль, что он считает Бертрама малым с причудами. «В доме душно». «Душно, сэр». «Я летом часто сплю по ночам в машине». «А, вот как, сэр». «Доброй ночи, сержант». «Доброй ночи, сэр». Вы сами знаете, что бывает, если спугнуть первый сон. Теперь вы ни почем не заснете. Я снова свернулся на сиденье калачиком, но было ясно, что о сне лучше забыть. Я пересчитал овец еще в 5 довольно больших стадах, но без малейшего толку. Ну ладно, попробуем что-нибудь другое. Я не очень основательно исследовал мои владения, но однажды утром неожиданно начавшийся ливень загнал меня в какой-то сарай в юго-западной части поместья, где наемный садовник хранит свой инвентарь, цветочные горшки и много чего еще. Если память мне не изменяет, на полу там лежала груда мешков. Возможно, вы скажете, что не все человечество представляет себе постель в виде груды мешков, и будете совершенно правы. Но промаявшись полчаса на сиденье спортивного авто, вы обрадуетесь и мешкам. Да, бокам на них жестковато, к тому же они здорово пахнут мышами и въевшейся землей. Зато они обладают одним неоспоримым преимуществом. На них можно вытянуться во всю длину. А именно этого мне сейчас хотелось больше всего на свете. От рогожки, на которой я через 2 минуты растянулся, кроме плесени и мышей, пахло еще и садовником. И в первую минуту я испугался, не крепковат ли букет. Однако довольно скоро к нему принюхался и даже стал находить запахи, не лишенные приятности. Помню, я вдыхал их полной грудью, в общем-то, даже упивался ими. Примерно через полчаса ко мне начала подкрадываться сладкая дремота. Но ровно через 5 минут дверь распахнулась, и старый знакомец-фонарь снова ударил в лицо. «А!» — воскликнул сержант Ваулс. Констебль Добсон издал в точности такой же возглас. «Нет, черт возьми, пора поставить этих полицейских ищеек на место. Я понимаю, что нельзя оказывать противодействие законным действиям полиции, но если полиция всю ночь напролет рыщет по вашему парку и будет вас всякий раз, едва вы начинаете задремывать, этой полиции, будь я не ладен, непременно следует оказывать противодействие». «Ну?» — грозно спросил я, совсем как аристократ былых времен. «Что на сей раз?» Констебль Добсон в восторге от самого себя лопотал, как он заметил меня в темноте, я куда-то крался, и он бросился выслеживать меня, как леопард. Сержант Живаулс, который не любил, чтобы племянники выскакивали вперед, утверждал, что обнаружил меня первым и тоже выслеживал, как леопард, ничуть не хуже констебля Добсона. Однако, выплеснув свой взволнованный рассказ, оба вдруг неожиданно умолкли. «Так это опять вы, сэр?» — вопросил сержант с некоторым ужасом в голосе. «Да, черт возьми, я. Что означает эта травля, позвольте спросить? Спать в таких условиях решительно невозможно». «Простите, сэр, пожалуйста, простите. Разве могло мне прийти в голову, что это вы?» «А что, собственно, в этом такого?» «Ну, помилуйте, сэр, чтобы вы спали в сарае». «Вы же не станете отрицать, что сарай принадлежит мне?» «Конечно нет, сэр, но это как-то странно». «Не вижу ничего странного». «Дядя Тед хотел сказать «чудно, сэр». «Не твое дело, что хотел сказать дядя Тед. И перестань называть меня дядей Тедом. Нам показалось, сэр, что это как-то необычно». «Не разделяю вашего мнения, сержант», — жестко отрезал я. «Я имею полное право спать, где мне заблагорассудится. Вы согласны?» «Согласен, сэр». «То-то же, например, в угольном подвале. Или на крыльце своего дома». Сейчас я выбрал сарай и буду очень вам благодарен, сержант, если вы удалитесь. Эдак мне и до рассвета не заснуть». «Вы предполагаете провести здесь всю ночь, сэр?» «Ну, конечно. А что? Есть возражения?» Припер-таки я его к стенке, он растерялся. «Нет, а чего же, сэр, какие могут быть возражения, если вам так хочется? И все-таки это как-то...» «Странно», — не выдержал сержант Добсон. «Непонятно», — сказал сержант Фаус. «Совершенно непонятно, сэр, почему вы, сэр, при наличии собственной кровати, если можно так выразиться...» «Нет, черт возьми, с меня довольно». «Я ненавижу кровати», — отрубил я. «Видеть их не могу с детства». «А, понятно, сэр». Он помолчал. «Удивительно теплая нынче ночь, сэр». «Да, удивительно». «Мой племянник сегодня чуть не получил солнечный удар». «Верно, констебль?» «Это как это?» — удивился констебль Добсон. «Сделался такой чудной». «Неужели?» «Да, сэр, вроде как размягчение мозгов случилось». Надо втолковать этому идиоту, не прибегая к излишне резким выражениям, что час ночи — не самое подходящее время обсуждать размягчение мозгов у его племянника. «Вы расскажете мне о состоянии здоровья всех ваших родственников как-нибудь в другой раз», — сказал я. «Сейчас я хочу, чтобы меня оставили в покое». «Хорошо, сэр. Доброй ночи, сэр». «Доброй ночи, сержант». «Позвольте задать вам вопрос, сэр. У вас нет такого ощущения, будто стучит в висках». «Что вы сказали?» «В ушах не звенит, сэр». «Да вроде бы начинает». «А, ну что же, сэр, еще раз доброй вам ночи». «Доброй ночи, сержант». «Доброй ночи, сэр». «Доброй ночи, констебль». «Доброй ночи, сэр». Дверь тихо закрыли. Минуты две я слышал, они шептались, будто две знаменитости, приглашенные на консилиум к больному. Потом вроде бы ушли, потому что все стихло, только волны плескались у берега. И честное слово, они плескались так мирно, размеренно, что у меня стали слепаться глаза. И через 10 минут после того, как я с отчаянием понял, что теперь никогда в жизни уже не заснуть, я спал сладким сном младенца. Но, как вы сами понимаете, сон мой длился недолго. Ведь я был в Чафнелл-Реджесе, а этот городишко бьет в Англии рекорд по числу любителей совать нос в чужие дела на квадратный метр. Уже через минуту кто-то тряс меня за руку. Я сел. «Привет, старый знакомец Фонарь». «Да какого черта?» Начал я с большим чувством, но слова замерли у меня на губах. «Знаете, кто тряс меня за руку?» «Чаффи». Глава 9. Свидание влюбленных. Бертрам Вустер в любое время дня и ночи рад встрече с друзьями. У него всегда готова для них приветливая улыбка и острое словцо. С одной, впрочем, небольшой поправкой. Условия должны благоприятствовать встрече. Нынешние условия встречи не благоприятствовали. Вряд ли вы кинетесь скакать с щенячьей радостью вокруг однокашника, нежданно-негаданно появившегося в непосредственной близости от вас, если в это самое время его невеста подчивает младенческим сном в вашей постели, облачившись в вашу любимую лиловую пижаму. Поэтому остроумной шутки не последовало. Я даже приветливой улыбки изобразить не смог. Я просто сидел, уставившись на него, пытался сообразить, как он здесь оказался, долго ли намерен пробыть и сколько шансов из 100, что Полина Стоукер вдруг высунет из окна голову и закричит: «Ай, в доме мышь, Берти, иди скорее, прогони ее!» Чаффи склонился ко мне, точно врач к тяжело больному. На заднем плане взмахивал крыльями сержант Ваулс, готовый оказать помощь, точно опытный медбрат. Куда девался констебль Добсон, не знаю, неужто помер? Вот была бы хохма. Но нет, надо думать, он продолжает свой ночной дозор. «Пожалуйста, Берти, не волнуйся», — уговаривал меня Чаффи. «Ну что ты, дружище, это же я». «Я нашел его светлость на берегу возле пристани», — пояснил сержант. Я здорово разозлился. Ну, конечно, все разыгралось как по писаному. Как вы думаете, что будет делать влюбленный такого масштаба, как Чаффи, если его разлучат с дамой сердца? Пропустит стаканчика на боковую, да никогда в жизни. Он придет к ее дому и будет стоять под окнами. А если дама на яхте, и яхта стоит в заливе на рейде, тогда, конечно, нужно как угорелому метаться по берегу. Все это, без сомнения, прекрасно, но в нынешних обстоятельствах жутко не кстати. И это еще если подбирать деликатные выражения. А злился я потому, что сообразил. Явись он на место своих воздыханий чуть раньше, встретил бы свою красавицу, когда она вылезала на берег, и не было бы сейчас этой дурацкой путаницы. «Берти, сержант за тебя беспокоится. Ему показалось, ты как-то странно себя ведешь, и он привел меня к тебе. Очень правильно сделали, Ваулс». «Спасибо, милорд». «Разумный, здравый поступок». «Спасибо, милорд». «Что мудро, то мудро». «Спасибо, милорд». Меня начало тошнить от них. «Стало быть, Берти, у тебя солнечный удар?» «Никакого солнечного удара у меня нет, черт вас всех возьми!» «Мне Ваулс сказал». «Твой Ваулс идиот!» Сержант обиделся. «Прошу прощения, сэр, но вы мне сами сказали, что у вас в ушах звенит. Я и заключил, что у вас размягчение мозгов приключилось». «Верно, верно, ты, старина, слегка не в себе, так ведь?» Ласково говорил Чаффи. «Иначе бы не улегся здесь спать, согласен». «Ну, почему я не могу здесь спать?» Чаффи и сержант переглянулись. «Но ведь у тебя есть спальня, дружище. Прекрасная, замечательная спальня, сам подумай. Там тебе было бы гораздо удобнее». Мы в Устре быстро соображаем, что к чему. Я понял, что надо достаточно убедительно объяснить мое переселение сюда. «У меня в спальне паук». «Как ты сказал, паук? Красный?» «Ну, скорее розовый». «С длинными ногами?» «Да, ноги довольно длинные». «И, конечно, волосатый». «Еще какой волосатый?» Свет фонаря освещал физиономию Чаффи, и тут я заметил, что его выражение изменилось. Только что передо мной был чуткий добрый доктор Чафнелл, встревоженный тяжелым состоянием больного, к которому его вызвали среди ночи, и вдруг он гнусно ухмыляется, встает, отводит сержанта Ваулза в сторону и выносит диагноз, из которого явствует, что он истолковал случившееся в искаженном свете. «Не волнуйтесь, сержант, ничего страшного. Он просто надрался, как свинья». Наверное, ему казалось, что он тактично понизил голос, но я отлично слышал каждое слово, равно как и ответ сержанта. «Да что вы говорите, милорд?» По его голосу можно было сразу определить, что это говорит именно сержант полиции, до которого наконец-то дошло. «Да, в том-то все и дело. Ничего не соображает. Обратили внимание, какой у него пустой взгляд?» «Да, милорд. Я его не раз таким видел. Как-то раз после ужина гребцов в Оксфорде он вбил себе в башку, что он русалка, и все норовил нырнуть в университетский фонтан и играть там на арфе». «Эх, молодость, молодость!» — снисходительно заметил сержант, проявляя широту взглядов. «Надо бы отнести его в постель». Я в ужасе вскочил и задрожал. «Не хочу я ни в какую постель!» Чаффи, умиротворяющий, похлопал меня по плечу. «Ничего, Берти, все обойдется, мы понимаем. Ясное дело, ты испугался, огромный страшный паук. Любой испугался бы. Но больше бояться не надо. Мы с Ваулзом поднимемся к тебе в комнату и убьем его. Ваулз, вы ведь не боитесь пауков?» «Нет, милорд». «Слышишь, Берти, Ваулз тебя защитит. Сколько пауков вы когда-то убили в Индии, помнится, вы рассказывали?» 96, милорд». «И ведь крупные были, да?» «Огромный, милорд». «Ну вот видишь, Берти, чего тут бояться? Подхвати его под руку, сержант, а я подхвачу с этой стороны. Ты сиди спокойно, Берти, мы тебя поднимем». Вспоминая эту сцену, я думаю, что наверняка в этом месте совершил ошибку. Возможно, стоило сказать им пару ласковых, но вы ведь сами знаете, когда особенно нужно сказать пару ласковых, эти ласковые как раз и не находятся. Сержант клещами сжал мою левую руку, и все мысли улетучились. И потому, не найдя слов, я пнул его в пузо и вырвался на свободу. Однако в темном сарае, забитом всяким садовым хламом, на такой скорости далеко не убежишь. Можно на что угодно налететь и грохнуться. И я налетел на лейку и упал, отвратительно шмякнувшись об пол головой, а когда сознание вновь забрежило, обнаружилось, что меня несут сквозь летнюю ночь по направлению коттеджа. Чаффи обхватил подмышки, сержант Ваулс держит ноги. И в таком вот тесном единении мы прошествовали сквозь парадный вход и поднялись по лестнице. В общем-то, нельзя сказать, чтобы они меня волокли, однако положение, в котором я находился, вполне могло ранить самолюбие. Мне, впрочем, сейчас было не до самолюбия. Мы приближались к спальне, и я представил себе, какая разразится катастрофа, когда Чаффи откроет дверь и увидит, что там внутри. «Чаффи», — сказал я и сказал очень серьезно, — «ты в эту комнату не входи». «Но кто поймет, серьезно вы говорите или несерьезно, если голова у вас болтается чуть не у самого пола, а язык провалился в гортань?» Словом, я издал какое-то бульканье, и Чаффи истолковал его совсем в другом смысле. «Да-да, понимаю», — сказал он. «Ты уж чуть-чуть потерпи, сейчас мы уложим тебя в постельку». Я счел его манеру оскорбительной и хотел ему об этом заявить, но вдруг от изумления и вовсе лишился дара речи. В прямом, а не переносном смысле. Носильщики неожиданно вскинули меня и бросили на кровать, где оказалось лишь одеяло и подушка. Барышня в лиловой пижаме испарилась. Я лежал и раздумывал. Чаффи нашел свечу и засветил ее, теперь можно было и осмотреться. Полина Стоукер исчезла без следа. Море смыло даже обломки кораблекрушения, как выразился однажды Дживс. Странно, до чертиков странно. Чаффи попрощался со своим помощником. «Спасибо, сержант, теперь я сам справлюсь». «Ну, смотрите, милорд, а то я останусь». «Нет-нет, не надо, он сейчас по обыкновению заснет». «Тогда я и в самом деле пойду, милорд, поздновато уже». «Да-да, конечно, ступайте, доброй ночи». «Доброй ночи, милорд». И он затопал по лестнице с таким грохотом, как будто спускался не один сержант, а целых 10. Чаффи же принялся стаскивать с меня штиблеты, прямо как мать, со спящего ребенка, и при этом приговаривал. «Вот так, Берти, вот так, глупенький. Теперь ложись поудобнее, глазки закрой, баиньки». Я часто думаю, стоило мне высказать свое мнение относительно нестерпимо снисходительного тона, каким он сюсюкал надо мною, называя глупеньким, или все же не стоило. Конечно, язык чесался съязвить, но я понимал, что одной ехидной репликой его не прошибешь. Нужно что-то основательнее. И пока я формулировал в уме сокрушительный набор разоблачений, дверь чулана в коридоре возле спальни отворилась, и из нее выпорхнула на свет Божий Полина Стоукер, беспечная, как птичка. Мало сказать беспечная, она, судя по всему, от души веселилась. «Ну и ночка выдалась», — со смехом сказала она. «Просто чудом пронесло. А кто это был, Берти? Я слышала, как они уходили». И вдруг она увидела Чаффи. Ойкнула, взвизгнула, и глаза засияли светом любви, как будто кто-то повернул выключатель. «Мармадьюк!» — вскричала она и замерла в изумлении, распахнув глаза. Если она удивилась, то что сказать о бедном моем школьном приятеле? Он при виде ее просто глаза вытаращил, причем не фигурально, а в буквальном смысле слова. Повидал я на своем веку, как люди удивляются. Много было всякой интересной мимики. Но такой выразительности, как Чаффи, никто не достиг. Брови взлетели вверх, челюсть отвалилась, глаза выскочили из орбит дюйма на 2. При этом он пытался что-то произнести, но вместо речи получалось нечто совсем уж позорное. Резкие сиплые всхлипы, какие вы слышите по радио, когда слишком быстро крутите ручку настройки, ну разве что немного тише. Полина, между тем, двинулась к нему, воплощенное счастье при встрече с любовником-демоном, и сердце Бертрама кольнуло жалость к бедняжке. Понимаете, любому стороннему наблюдателю, как, например, я, было, увы, слишком ясно, что она совсем не так все поняла. Для меня-то Чаффи был открытая книга, я видел, как фатально она заблуждается в трактовке причины его нынешнего волнения. Производимые им странные звуки, которые казались ей любовным призывом, я диагностировал как гневно-негодующий рык мужчины, который застал свою невесту на чужой территории в лиловой пижаме и ранен в самое сердце, уязвлен в лучших чувствах и страдает, как при зубной боли. А она, святая простота, на седьмом небе от счастья, что видит его, она и подумать не могла, что он сейчас в эту минуту способен испытывать при виде ее какие-то иные чувства, кроме столь же самозабвенной радости. И потому, когда он сделал шаг назад и с саркастическим смехом скрестил руки на груди, она отпрянула, как будто он ткнул ей в глаз спичкой. Свет в лице погас, на нем появились растерянность и боль, словно танцовщица-босоножка, исполняющая танец семи покрывал, вдруг наступила на кнопку. «Мармадьюк!» Чаффи снова издал свой саркастический смех. «Ты!» — произнес он, обретя, наконец, дар речи, если это можно назвать речью. «Что случилось? Почему ты так смотришь?» «Я понял, что пора мне вмешаться». Когда Полина появилась из чулана, я встал с постели и начал потихоньку продвигаться к двери с оформленной лишь в общих чертах идеей рвануть в открытое широкое пространство. И все же я остался, отчасти потому, что недостойно носящему имя Вустера бежать при таких обстоятельствах, а отчасти потому, что был без ботинок. И вот я выступил на сцену и произнес мудрые слова. «Чаффи, дружище, не нужно задавать никаких вопросов, не нужно сомневаться. Ты должен просто несокрушимо верить. Поэт Теннисон...» «Заткнись», — прошипел Чаффи. «Тебя я вообще слушать не желаю». «Воля твоя», — ответил я. «И все равно благородная нормандская кровь хорошо, но истинное, нерассуждающее доверие лучше. Никуда от этого не денешься». Лицо Полины выразило недоумение. «Истинное, нерассуждающее доверие... Зачем? Ой!» Вдруг вскрикнула она и умолкла. Я заметил, что на ее щеках вспыхнул густой румянец. «А-а-а!» Снова вырвалось у нее. Ее щеки запылали еще ярче, но теперь их заливал не румянец смущения, о нет. Первый возглас «Ой!» вырвался у нее, когда она заметила, что на ней пижама, и вдруг осознала двусмысленность своего положения. Второй возглас прозвучал совсем по-другому. Это был вопль разъяренной тигрицы. «Вы, конечно, сами все понимаете. Пылкая, отважная девушка преодолевает множество преград, чтобы увидеться с любимым человеком, прыгает с яхт, плывет в ледяной воде, влезает тайком в коттедж, облачается в чужие пижамы, и вот теперь, когда полной опасности и путешествия позади, и она ждет от своего избранника нежной улыбки и слов любви, он встречает ее насупленной физиономией, кривой усмешкой и подозрением в глазах, словом «мордой об стол», именно так это и называется. Естественно, она немного расстроена. «А-а-а!» — воскликнула она в третий раз и слегка щелкнула зубами. Нужно сказать, очень неприятно. «Так значит, вот что ты подумал». Чаффи сердито тряхнул головой. «Ничего я не думал». «Думал». «Не думал». «Еще как думал». «Ничего такого я и не думал думать», — протестовал Чаффи. «Я знаю, что Берти вел себя безупречно от начала и до конца», — подсказал я. «Спал в сарае садовника», — закончил свою мысль Чаффи. И, должен признаться, его версия прозвучала куда более приземленно, чем моя. «Но не в этом дело. Важно другое. Несмотря на то, что ты помолвлена со мной и притворялась сегодня после обеда, что безумно этому рада, на самом деле ты все еще без памяти влюблена в Берти и не можешь прожить без него минуты, увы, это печальный факт. Ты думаешь, я не знал о вашей с ним помолвке в Нью-Йорке, а я, оказывается, знаю? Нет, я не жалуюсь», — говорил Чаффи с видом святого Себастина, в которого вонзилась 15-я или 16-я стрела. «Ты имеешь полное право любить, кого не вздумается». Я не удержался и поправил его. «Кого вздумается, старина?» Из-за Дживса я стал более или менее пуристом и сразу реагировал на просторечные обороты. «Да замолчи ты». «Пожалуйста. Ты все время суешь свой нос. Прости, сожалею, больше этого не повторится». Чаффи, который все время глядел на меня с такой злобой, будто вот-вот сейчас возьмет тупой и тяжелый предмет и ахнет по башке, теперь поглядел на Полину с той же злобой и желанием ахнуть по башке чем-то тупым и тяжелым. «И все равно...» Он запнулся. «Ну вот, из-за тебя я забыл, что хотел сказать», — сварливо пожаловался он. Слово взяла Полина. Лицо ее по-прежнему пылало, глаза ярко сверкали. Точно так же, бывало, сверкали глаза у моей тетки Агаты, когда она готовилась отчитать меня за какой-нибудь воображаемый проступок. От сияющего света любви не осталось и следа. «Тогда будь любезен выслушать то, что скажу тебе я. Надеюсь, ты не возражаешь, если я тоже приму участие в беседе». «Ничуть», — сказал Чаффи. «Конечно, нет», — сказал я. Полина была, вне всякого сомнения, взволнована ужасно. У нее даже пальцы на ногах шевелились. «Во-первых, меня от тебя тошнит». «Ах, вот как». «Да, именно так. Во-вторых, я не желаю больше тебя никогда видеть. Ни на этом свете, ни на том». «Неужто никогда?» «Никогда. Я тебя ненавижу и жалею, что с тобой познакомилась. Ты свинья, еще более отвратительная, чем те твари в твоем гнусном свинарнике». Это меня заинтересовало. «Чаффи, я не знал, что ты держишь свиней». «Черных, бёркширских», — рассеянно сказал он. «Ну что же, если ты так считаешь?» «А свиней разводить выгодно». «Ну что ж, пожалуйста», — сказал Чаффи. «Если ты считаешь меня свиньей, что ж, пожалуйста, считай». «А мне твоего позволения не требуется». «Тем лучше». «А вот мой дядя Генри...» «Берти», — остановил меня Чаффи. «Да?» «Не хочу я ничего знать о твоем дяде Генри. Плевал я на твоего дядю Генри. Если твой несчастный дядя Генри упадет и сломает тебе шею, я буду счастлив». «Это поздно, старина, его уже 3 года как нет. Умер от воспаления легких. Я только хотел сказать, что он тоже разводил свиней, и они приносили ему хорошие деньги, знаешь ли». «Да замолчи же ты». «И ты тоже», — распорядилась Полина. «Не собираешься же ты провести здесь всю ночь? Замолкни, наконец, и уходи». «И уйду», — сказал Чаффи. «Ну что же, не уходишь?» «Спокойной ночи», — сказал Чаффи и шагнул к лестнице. «Одно только последнее слово». И он страстно воздел руки. «Эх, не успел я предупредить беднягу. Нельзя делать такие резкие движения в старинных сельских коттеджах». Костяшки пальцев ударились о балку. Он заплясал от боли, потерял равновесие и скатился на первый этаж, как мешок с углем. Полина Стоукер подбежала к перилам и свесилась вниз. «Больно ударился!» — крикнула она. «Да!» — проревел Чаффи. «Так тебе и надо!» — крикнула Полина и вернулась в спальню. А входная дверь хлопнула, будто это разорвалось истрадавшееся сердце.